Глава вторая. О вреде эмоциональной любви и опасных ее последствиях, о которых не подозревают молодые, пылкие влюбленные. Рискуя потерять доброе расположение моих читательниц, я вынужден публично покаяться и признать, что являюсь противником пропагандируемых с телеэкранов и страниц «женских» в кавычках романов эмоциональной любви как таковой. Эмоциональная любовь в чистом виде – это обман само, ее, его или взаимный, у кого как получится. Я слышу гул тысяч возмущенных голосов, в пику мне приводящих хрестоматийный пример возвышенной любви шекспировских героев Ромео и Джульетты. Причем именно эмоциональной любви, которая с первого взгляда и до последнего вздоха. Согласен, любовь Ромео и Джульетты действительно эмоциональная, причем такая, что на все века в качестве примера того, как это должно быть. Я даже допускаю, что эта история не выдумана и имела место в действительности, ровно как сотни других подобных трагедий, о которых литература умалчивает. Так значит, эмоциональная любовь все-таки существует, и автор злонамеренно или добросовестно заблуждается? Да, такая любовь существует. Но автор не ошибается. Шекспир был гениальным инженером человеческих душ, и потому желал того или нет, отображал реалии существующей жизни. Вначале он дал убедительный образец эмоциональной любви, а потом привел ее к неизбежному итогу. В пьесе сказано, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Вот тут я с автором не согласен и хочу предложить другую формулу. Нет повести реалистичнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Нет, даже не так. Нет радостнее повести на свете. Пожалуй, это будет вернее. Потому что только благодаря столь печальному финалу мы имеем образец идеальной любви. Если бы Шекспир не убил главных героев, мы бы имели совсем другую повесть. Наверное, тоже печальную, но совсем по-другому печальную. Ну, представьте себе, что юноша Ромео и девочка Джульетта дожили в браке лет так до 50. Как бы тогда выглядели они и выглядели их отношения? Наверное, гораздо менее романтично. Многодетная мать Джульетта, вполне вероятно, сильно бы переживала по поводу безалаберного своего мужа Ромео и отсутствия достаточных для содержания семьи средств. А Ромео в это время шлялся бы по молодым сеньоритам и кабакам. Или, напротив, Ромео страдал бы по поводу измен Джульетты, которая разочаровалась в своем супруге и своей жизни и стала искать успокоение на стороне. Или оба они охладели друг к другу и подали на развод, а Джульетта еще и на элементы. Или, короче, как утверждал другой литературный гений Толстой, каждая семья несчастлива по-своему. В любом случае, это были бы уже другие Ромео и Джульетты, другие чувства и другие отношения. Может быть, в чем-то гораздо более интересные. Но иные. Прав был Шекспир, приведший к гибели своих героев в момент высшего развития их отношений. Не мог он обойти такого финала, чем доказал, что только так и только при таком условии может существовать идеальная любовь, только при условии, что ее вовремя оборвет смерть. Так что если кто-то желает испытывать равные героям пьесы Шекспира страсти, он должен быть готов к тому же самому, месяца так через полтора-два, финалу. А как вы хотели? За бурные эмоции надо платить, причем иногда еще дороже. Легенда утверждает, что за ночь с Клеопатрой пылкие юноши наутро отдавали свои жизни. В последнем случае оплата была куда круче, чем у Шекспира. А если вы не готовы платить, то значит вы не можете претендовать на лавры великих влюбленных. Хотя без трагедии вы не останетесь. Правда, гораздо более мелких и, как бы это менее оскорбительно сказать, гаденьких. Почему я так уверен? Потому что все мы по натуре самозванцы. Вначале, когда это ни к чему не обязывает, изображаем Ромео и Джульетт, а когда дело доходит до принятия ответственных решений, я даже не о смерти говорю, а о бытии, то либо Ромео, либо Джульетта стремительно делают ноги, а оставшаяся не у дел вторая половина имеет ту самую трагедию. К моему великому сожалению, я описываю типичное для нашего времени развитие любовных с эмоциональной подоплекой романов. Вначале бурное взаимное любопытство, тут же знакомство, недолгое просто общение, отношения стремительно набирают обороты и очень быстро переходят из категории платонических в совсем иные. Далее все развивается стремительно и не самым лучшим образом. Всякое удовольствие подразумевает потребление, потому что то, что нам нравится, мы хотим иметь как можно больше и как можно быстрее. Нормальные потребительские реакции. Соответственно, интенсивное потребление ведет к быстрому и неизбежному истощению. В нашем случае к истощению эмоций. Недавние любовники разочаровываются друг в друге и начинают высказывать взаимные претензии. «Я думал, ты джентльмен, почти талант, что любишь меня больше жизни, а ты просто прохожий. На себя посмотри, Мерлин Мурло». «Куда посмотри?» «На рожу посмотри или на ноги посмотри». «На чьи?» «На свои, дура, на кривые». «У меня кривые». «Кривые еще короткие». «Ты же раньше говорил, что они самые-самые». «Дурак был и слепой, а теперь вижу, что самые короткие и кривые». Примерно так развиваются диалоги разочаровавшихся любовников. В итоге недавние Ромео и Джульетты расстаются, в лучшем случае, совершенно охладевшими друг другу, в худшем — врагами. А почему? Потому что пребывали в сплошных эмоциях. Вначале положительных, потом отрицательных. Ну и в том, и в другом случае одинаково бурных. Не верьте эмоциям ни хорошим, ни плохим. Никогда... Знакомитесь со своим избранником, никогда расстаетесь. Более всего, не верьте, когда расстаетесь. Развод по накалу страстей даст 100 очков форы самой романтической влюбленности. Не верите? Тогда прикиньте, сколько вы знаете слов любви и сколько выражений ненависти. Чувствуете разницу? Не верьте эмоциям. Помните, в разводе всегда виновны двое, даже если уходит один. Прекрасным подтверждением тому был один старый французский фильм, который рассказывал о банальном семейном конфликте «Устами мужа» в первой серии. Наблюдая перипетии сюжета и слушая закадровые комментарии мужа, зритель все больше убеждался, что этому французскому мужику крупно не повезло, что жена его, ну, просто первостатейная сволочь, что таких представительниц слабого пола нужно отстреливать ради сохранения мужского поголовья. К исходу первой серии зал негодовал и требовал суда линча над коварной изменницей. Здесь и немедленно. Потом была вторая серия, сюжет которой комментировала жена. Комментировала так, что все вставало с ног на голову. Оказывается, это не жена была, это муж был. Это он строил козни и пытался сжить со света жену, а он в первой серии водил зрителей за нос. Интересно то, что показывались те же самые, что в первой серии, события в тех же самых мизансценах. И слова в диалогах звучат примерно те же. Все было совершенно подобно. Изменились только интонации, взгляды и комментарии. Так что ж тогда получается? Кто здесь злодей? Он или она? И кто жертва? Выходя из кинотеатра, ошарашенный зритель постепенно приходил к банальной истине, что в этом фильме злодеев нет и жертв нет. Есть недопонимание поступков и слов близкого человека и бурные, перехлестывающие через край, разрушающие все и вся эмоции. Опять эмоции! Отчего же эмоциональная любовь столь недолговечна? От того, что в эмоциональной любви мы любим не его или ее, любим... Себя партнер для нас вторичен. Он не более чем зеркало, в котором мы наблюдаем свое крайне приятное нашему глазу изображение. Мы наблюдаем, как нас любят, какие слова при этом говорят, какие поступки совершают. Чем более льстит нам отражение, тем более мы к нему благосклонны. В эмоциональной любви мы ищем не отношений, подтверждение собственной исключительности. Ну, не будет девушка любить кавалера, который оценивает ее как так себе и вместо комплиментов говорит честные гадости. Ну, в смысле, что ты на свете не всех милее, не всех румяней и белее. Если любимый перестанет исполнять функции льстеца зеркала, дни его будут сочтены. Скажу еще резче. По большому счету, эмоциональную любовь можно приравнять к оскорблению того, кого любишь. Ведь избранник для нас лишь средство удовлетворения своего тщеславия, и потому мы изначально пытаемся загнать его в рамки определенной нами роли, не спрашивая на то его согласия. Вначале в воображении рисуем и ярко раскрашиваем образ соответствующего нам джентльмена, а потом пытаемся всунуть в тот фантазийный эталон, как в прокрустово ложе, реального человека. При этом мы помним об образе, о себе под ручку с тем образом и совсем не помним о нем, о живом человеке. Живого человека мы подрубаем под требуемый размер. В лучшем случае, протестуя против творимого насилия над личностью, ваш кавалер взбрыкнет и откажется выполнять ваши прихоти. Вы, конечно, обидитесь и укажете возлюбленному на дверь, и можете считать, что вам повезло. Гораздо хуже будет, если ваш новый знакомый примет предложенные условия игры ради вашего удовольствия, подразумевая получение своего. Я думаю, он очень скоро добьется всего, чего желает, потому что будет соответствовать вашему идеалу, а идеалу не отказывают. Затем эмоции угаснут, и каждый останется при своем. Он с очередной легкой на сексуальном фронте победой, вы с душевной трагедией. Всякий профессиональный ухажер знает, что дешевле всего заполучить даму, подыграв ей. Отсюда мы имеем тысячи и тысячи трагедий, в которых виновны... И соблазнители тоже, но в первую очередь женщины, которые, пребывая в воображаемом мире с воображаемыми ловеласами, знакомятся на улицах с реальными, с которыми и гибнут. Давайте назовем все своими биологическими именами. Эмоциональная любовь в своей основе имеет животное начало, потому что эмоциональная любовь – предтеча страсти, а страсть – это прелюдия размножения. Любовные эмоции более всего свойственны животному миру, где в определенное время года мы наблюдаем просто-таки взрыв любовных страстей. Почему мы способны совершенно реалистично оценивать мартовские вопли кошек на дворе? И не говорим, что это их Ромео пришел к их Джульетте и теперь дурным голосом поет ей серенады? Почему мы не умиляемся столь бурному проявлению страсти? Почему мы... Там называем все своими именами, а когда дело касается нас, мы на это не способны. Почему мы не желаем признать, что эмоциональные проявления любви – это лишь прелюдия физических отношений, то есть те самые ночные вопли кошек в марте? Так что же, значит, любви нет? Есть одна только грубая биология. Зачем тогда жить, если... Стоп, стоп! Кто сказал, что любви нет? Я сказал. Ничего такого я не говорил. Загляните в начало главы. Речь идет о наиболее примитивной из всех возможных форм любви, о любви эмоциональной, которая ближе всего к животной. А есть еще человеческая, которая с задействованием не одного только спинного мозга. И в этой любви есть все, и разум, и эмоции, причем очень горячие, ничем не уступающие животным, в кавычках. Только в отличие от животных, они гораздо прочнее и умирают иногда лишь с кончиной одного из влюбленных. Почему такая любовь долговечна? Потому что она питается не столько половыми гормонами, сколько сознанием индивидуальным, которое не подменить любовным творчеством. Лично я за такую любовь. Но только чтобы разобраться в механизмах такой любви, придется потрудиться, придется разделить очень много общих понятий на составные. Говорят, что любовь — это болезнь, что у влюбленного человека даже температура поднимается. А раз так, я рискну провести некоторые аналогии с медициной. Болезнь, читай, любовь. Понятие общее, но умирать нам приходится не от болезни вообще, а от какой-то одной конкретной хвори. Или не умирать, если вовремя оставить общие эмоции и заняться конкретным диагнозом, для чего самым дотошным образом разобраться, где болит, как болит, отнести в лабораторию кровь и прочие жидкие и кашеобразные анализы, если понадобится заглотить зонд, сделать рентген и прочее. А если прийти к врачу и очень эмоционально, то есть страстно, долго и горячо убеждать его в том, что вам плохо, что у вас все болит, вместо того, чтобы закатать рубаху и показать место, где болит, то вы непременно умрете. Давайте в любовной сфере действовать по канонам медицины, то есть долго и подробно разбираться, где болит, с какого времени болит, как сильно болит и по кому болит. Давайте не умирать от скоротечных любовных хворей, а жить долго и счастливо рядом с самым любимым человеком. Давайте об абстрактных проблемах говорить конкретно. Тогда я гарантирую вам благополучный исход из любых самых тяжелых любовных ситуаций.